Она отвернулась. «Что с тобой?» – переспросил он. «Давай, делись». И сразу же спохватился, осознав, что сказал грубость. «Что-то не так, моя маленькая Дани?» «Я хочу сохранить этого ребенка», – пролепетала она. Он ждал всего, только не этого. Сохранить ребенка. Зачем? Разумеется, не было и речи о том, чтобы выказать удивление. Поразившись в душе, Даниэль изо всех сил старался изобразить умный и учтивый вид. «Это нелегко в нашей ситуации», – сказал он. Глаза Дани округлились. «Нет, это легко. Это самое легкое». «Я не улавливаю. Вчера ты была согласна, ты мне сама сказала». «Я ничего тебе не сказала. Я дала возможность сказать тебе. И мне было довольно горько слушать тебя. А потом, сегодня ночью, я поняла, что это невозможно. Невозможно, Даниэль. Ты не можешь требовать этого от меня. Я люблю тебя. Я ношу твоего ребенка. Нужно, чтобы он родился». Перед этим женским упорством таяли все доводы Даниэля. Время остановилось. Воцарилось молчание, такое тяжелое, такое пустое, похожее на смерть. А в двух шагах от них Венера представляла солнцу свои каменные груди. С криками гонялись друг за другом дети. В залитом солнечными лучами саду витал смешанный запах сухой травы, пыли и вафель. Защитный рефлекс принудил его пробурчать: «Я понимаю, что ты хотела бы его сохранить. А мы вдвоем, как тогда?» «Что значит «мы вдвоем»? С нами все в порядке, мы поженимся, Даниэль». Еще до этих ее слов он и сам догадался о решении, которое созрело у нее. И тем не менее, когда она все сформулировала ровным тоненьким голоском, он был оглушен. Даниэля охватил панический страх. Словно его захватило приводным ремнем. Что скажет отец? Он мгновенно представил, как тот ему выговаривает. Стальной взгляд, резкий голос. «Достанется мне на орехи», — подумал он с почтительным трепетом. И тихо произнес: «Твои родители никогда не разрешат». «Мои родители ничего не скажут против. Раз Бог посылает нам ребенка, их долг его принять». Эта последняя фраза подействовала на Даниэля. «Подкину этот аргумент отцу в процессе бурного объяснения». «Ты уже сказала матери?» – спросил он. «Нет, но в глубине души я уверена, что она будет счастлива». «Счастлива, счастлива. Меня бы это удивило. Мне 18 лет. У меня нет положения». «Как это нет положения? Ты студент. Это почти положение. Потом ты будешь зарабатывать на жизнь, как все». Он подумал о будущем, о котором она говорила. Остаться на всю жизнь с ней – это не вызывало у него протеста. Но его независимость, его журналистская карьера, его путешествия. Подумаешь. Нужно просто иметь способ совмещать супружеские обязанности и авантюрный дух. Иначе никогда не женишься. Что касается возраста, то это не самое главное. И чтобы себя успокоить, он мысленно перебрал всех знакомых, которые обзавелись женами до того, как пройти экзамены. Счастливых студенческих семей было полно. Конечно, сам он пока еще не студент, но приблизительно через год... «А что мы будем делать с жильем?» «С жильем все в порядке. Мы будем сначала жить с моими родителями. У меня очень хорошая комната, ты знаешь». Даниэль кивнул головой, с виду уже наполовину согласившись. Одновременно он размышлял, не лучше ли действовать через Карль, чтобы ослабить гнев отца. Нет, слишком очевидно, что она чересчур странно ведет себя сейчас, чтобы можно было рассчитывать на ее поддержку. «Она ничего не сделает для меня». «Франсуаза? Она не имеет никакого влияния в доме». «Маду?» Он подпрыгнул от этой мысли. «Позвонить ей. Лучше поехать к ней». В очередной раз Даниэль мысленно вскочил на мотоцикл Дебюкера и тут же отдернул себя. неверный ход. Достаточно Маду сказать «белое», чтобы его отец сказал «черное». С какой бы стороны Даниэль не искал союзников, он оставался один. Только он и никто другой должен был столкнуться с высшей властью. И его, не предвещающая ничего хорошего, тревога росла с каждым ударом сердца.